4. Брикман никогда не принимал Гирланда всерьез. Он всегда считал его хвостуном, которому очень везло, когда он работал с ним в ЦРУ. Он знал его как меткого стрелка, эксперта по единоборствам, а также как большого обольстителя, чего Брикман ему не прощал. Уважение, которое испытывал О'Халлоген к способностям Гирланда, он не разделял. И так как он презирал Гирланда, то не принял нужных предосторожностей, которые принял бы, если бы считал Гирланда профессионалом. И это было фатальной ошибкой. Гирланд оформлялся в отеле «Алкрон». Он заметил Брикмана в зеркале, висевшем позади бюро администратора, когда кончал заполнять карточку. Брикман быстро направлялся к бару, который находился в глубине холла. Гирланд мгновенно узнал его. Он спокойно протянул свою карточку администратору, но мозг его бешено заработал. Брикман следил за ним. Сразу же пройдя в свою комнату на третьем этаже и отослав коридорного, который принес его чемодан, Гирланд упал в кресло, закурил сигарету и несколько минут размышлял и изучал ситуацию. Почему Брикман находился в Праге? Что он делал в отеле «Алкрон»? Была ли связь между посещением Брикманом квартиры Гирланда в Париже и его теперешним пребыванием в Праге? Гирланд обдумывал эти вопросы, когда внезапная догадка осенила его. «Правильно», — подумал он. «Ну да, конечно же. Я должен был сообразить, когда девочка в красных штанах сказала, что Брикман приходил ко мне. Я действительно деградировал. Я спрашивал себя, не оставил ли этот бродяга что-нибудь в моей комнате. Я проверил, но недостаточно тщательно. Если он и положил что-нибудь, то, безусловно, в мой чемодан. Я не знаю, что это такое, но я привез это за железный занавес». Он встал с кресла, взял чемодан и опрокинул его содержимое на постель. Старательно осмотрел пустой чемодан, но не обнаружил ничего существенного. Достав из кармана ножик, он распорол подкладку и сорвал ее. Белый конверт, украшенный красной сургучной печатью, был приклеен к дну чемодана липкой лентой. У Гирланда вырвался легкий свист. Эта красная сургучная печать означала, он знал это, что содержимое конверта было ультрасекретным. Он осторожно отлепил конверт, положил его на стол и несколько минут потратил на то, чтобы вскрыть его ножом. Потом он достал из конверта два тонких листка бумаги и сел. Он прочел текст три раза, рассмотрел подпись президента, которую узнал, так как видел достаточно часто. Его взгляд задержался на строчках, напечатанных на машинке. «Министерство обороны. Известить лишь государственных секретарей штатов, послов и начальников отделов ЦРУ. Копия 22». «Боже мой, что же происходит?» – спросил себя Гирланд. «Если это попадет к ним в руки, может начаться Третья мировая война. Что же это может значить? Боже мой!» Он прочел рапорт в четвертый раз, закурил сигарету и стал напряженно думать, устремив глаза в пустоту. Хотя он теперь и не был активным агентом, он не забыл свою деятельность в ЦРУ и располагал достаточными и довольно солидными политическими знаниями. Совершенно очевидно, что этот важный документ вооруженных сил не должен был попасть за железный занавес. Значит, кто-то когда-то совершил страшную ошибку. Был ли это Дори? Если только Дори не стал агентом-двойником и не воспользовался Гирландом, чтобы вывести документ из Парижа. Гирланд отбросил это предположение. Это было невозможно. Может быть, агентом-двойником был Брикман? И снова Гирланд отбросил это предположение. Если бы документ был фотокопией, можно было бы подозревать Брикмана. Но это был занумерованный оригинал, и очень скоро обнаружится его пропажа. Единственным логичным объяснением было то, что Дори, если это был действительно он, совершил роковую ошибку. «И чего это мне расстраиваться?» – подумал Гирланд. «Меня провели так просто. Готов держать пари, что вся эта история об украденных деньгах и деревянном ангеле – басни с начала и до конца. Вероятно, Дори задумал какую-то мерзкую операцию, которая обернулась уксусом. Но что это может быть такое?» Он еще некоторое время продолжал рассуждать, не находя никакого объяснения. Разглядывая оба листка бумаги, он спрашивал себя, что же ему с ними делать. Первым его побуждением было сжечь их. Потом он подумал, что если он их сожжет, карьера Дори будет закончена. «Немного ловкости», — сказал он себе, — «и я смогу покинуть Прагу с большим козырем. С этого момента я держу Дори за горло, и нужно будет поторговаться. Дори воспользовался мной, теперь моя очередь воспользоваться им». Он вложил в конверт оба листка, подошел к туалетному столику и выдвинул центральный ящик. Встав на колени, он засунул конверт в пустое пространство и задвинул ящик на место. Он надеялся, что этот импровизированный тайник сослужит свою службу. хотя и не был идеальным местом для такого важного документа. Была половина второго. Погруженный в свои размышления, он спустился в ресторан и заказал превосходный завтрак. Позавтракав, он прошел на базар и купил план Праги. Сидя в холле, он стал изучать план и нашел Чеватова улиц, которую ему назвал Мосс. Увидев, что она находится недалеко от его отеля, он решил пройти туда, чтобы осмотреть улицу. Выйдя из отеля, он направился по главной улице, очень оживленной, по которой ходил трамвай. «Прекрасное место, чтобы следить за парнем в такой толчее», — подумал он. Время от времени он останавливался, рассматривал витрину, оборачивался, чтобы обозреть толпу, но нигде не заметил Брикмана.